То есть, если на темную сторону пойду, например, я, и спрошу о нашем ближайшем будущем, могу получить ответ? Я все-таки люблю сюрпризы гораздо меньше, чем ты, мягко говоря. И вообще до сих пор мне было достаточно просто попросить вслух. «Пока не попробуешь, не узнаешь», — ухмыльнулся Джуфин. «Собственно, почему ты туда еще вчера не метнулся?» «Закрутился», — объяснил я. «Новая древняя архитектура, пляж, вечеринка, базилио, повара, зеленые блины, немые сцены одна за другой, и еще в карты с тобой играть пришлось. Такой уж я занятой человек. А потом снова архитектура. Экспериментальная, я бы сказал. Я, признаться, впечатлен. Если в мозгу есть центр, ответственный за восхищение происходящим, у меня на нем, вероятно, уже мозоль. Но завтра еще пойду, если позовут». «Позовут, не сомневайся. Ты слишком ценная добыча, чтобы вот так сразу выпускать из зубов». «Ну уж прям ценная добыча». «Еще какая ценная. Я понимаю, ты к себе давным-давно привык. Каждый день в зеркале этого типа видишь. Кормишь его, одеваешь, пытаешься побрить, регулярно застаешь в дурном настроении, то и дело ловишь на глупостях, расплачиваться за которые, если что, тебе. Такое кому угодно может надоесть. Но с точки зрения постороннего, неподготовленного человека, рядом с тобой очень интересно. И никогда заранее непонятно, чего ждать дальше. И именно то, что надо твоему новому приятелю». «Мне, пожалуй, тоже», — невольно улыбнулся я. «Тебе-то как раз много чего надо. То, чтобы было интересно, то, чтобы спокойно, то неземной любви, то торжества тобой уже выдуманной справедливости, то высшего смысла, то почувствовать себя настоящим живым человеком, то, напротив, забыть, что ты им когда-нибудь был, и начать все сначала». «То просто вкусно пожрать», — подхватил я. «Ты прав, я очень сложная натура. Самому иногда смешно». «А вот прямо сейчас тебе позарез надо на темную сторону», — напомнил Джуфин. «А мне спать. Я все утренние дела перенес на вечер и сделал это вовсе не для того, чтобы полдня наслаждаться беседой с тобой, а чтобы вернуться в хорошую форму. Я довольно редко чувствую себя по-настоящему усталым и очень этого не люблю». «Я чувствую себя усталым практически ежедневно и все равно не люблю», — сказал я. «Не то это удовольствие, любовь к которому приходит с опытом. Ох, не то». Покинуть гостиную Джуфина было делом секунды. Осознать, что в собственной спальне, куда я оттуда зачем-то поперся, мне пока заняться нечем, тоже много времени не заняло. Гораздо дольше я раздумывал, что делать теперь. То есть, по большому-то счету, ясно, что идти на темную сторону. Но меня занимал вопрос «как?». В смысле, каким способом туда добираться? Когда-то, в самом начале своей карьеры, я был уверен, что единственный проход на темную сторону Еха находится где-то в глубоких подземных коридорах, прорытых под домом у моста. Потому что Джуфин водил нас туда именно этим путем, обставляя все по высшему разряду, с долгими блужданиями в темноте, стражем, выставленным на границе, томительным ожиданием и внезапным озарением. «Да мы же уже пришли!» Так обычно водят туда новичков, полагающих, будто темная сторона — какое-то удивительное, небывалое, но при этом совершенно конкретное место. Этакая гигантская тайная комната для магических прогулок. И находится она, видимо, где-то глубоко под землей. Не зря же так долго в подвалы спускались. Потом проходит какое-то время, новичок набирается опыта и однажды понимает, что темная сторона — это вовсе не волшебное подземелье, а его собственная способность видеть изнанку вещей и продуктивно с ней взаимодействовать. Ну или не очень продуктивно, как пойдет.